владыка джунглей. Трах, та-та-тах, та-та-тах, та-та-тах. Грохот взлетающих авиалайнеров больно бьет по барабанным перепонкам. В воздухе густо намешаны запахи самолетных выхлопов, от вони спазмы под ложечкой. По пандусу одна за другой въезжают машины и пробираются через толпу людей, которые ищут в сумерках вход на эскалатор или свои машины, или чужие машины, обворовать, угнать. Его «Мерседес», конечно, обворуют в первую очередь. Шерман стоял и держался за дверцу, не решая составить свой черный двухместный «Мерседес» спортивного образца стоимостью в 48 тысяч долларов или в 120 тысяч, зависит от точки зрения. Шерман, как властитель вселенной, относится к той категории налогоплательщиков, которым надо заработать 120 тысяч, чтобы после расчетов с федеральным правительством, властями штата и города Нью-Йорка, иметь 48 на автомобиль. И как он объяснит Джуди, если эту дорогую игрушку у него угонят отсюда, с крыши павильона прибытия в аэропорту имени Кеннеди? Хотя... почему он вообще обязан ей что-то объяснять? Он целую неделю подряд, каждый вечер, как проклятый, ужинал дома. Впервые, кажется, за все годы, что работает в Пирсе-Пирсе. Уделял внимание Кэмпбелл. Один раз просидел с ней чуть не 40 минут, что было уже и вовсе редкостью. Хотя скажи ему это кто-нибудь, он бы удивился и даже обиделся. Не кряхтя и не злясь, подсоединил новый шнур к торшеру в библиотеке. На четвертые сутки его образцового поведения Джуди покинула кушетку в гардеробной и перешла спать обратно в спальню. Правда, теперь супружескую кровать разделила надвое берлинская стена, и он все так же не удостаивался от жены ни слова на сон грядущий. 2 часа назад, когда он позвонил Джуди и предупредил, что задержится на работе, она отнеслась к этому спокойно. Что ж, он ли не заслужил? Шерман бросил последний взгляд на «Мерседес» и пошел в зал прибытия международных рейсов. Зал находится внизу, в недрах аэровокзала, первоначально предназначенных, видимо, под багажное отделение. Длинные лампы дневного света были не в силах развеять подвальный сумрак. Встречающие теснились за металлическим барьером в ожидании, пока прибывшие из-за границы пассажиры пройдут таможенный досмотр. А вдруг среди них есть кто-нибудь знакомый? Шерман стал разглядывать толпу. Шорты, кроссовки, джинсы, спортивные свитера. Господи, что за публика! Авиапассажиры поодиночке выходили от таможенников. В тренировочных трикотажных костюмах, теннисках, ветровках, цветных гетрах, комбинезонах, утепленных куртках, бейсбольных фуражках, майках без рукавках, только что из Рима, Милана, Парижа, Брюсселя, Мюнхена и Лондона, скитальцы по белу свету, граждане мира. Стоя в людском потоке, Шерман независимо вздернул свой ельский подбородок. Когда, наконец, появилась Мария, не заметить ее было бы трудно. Среди этой шушеры она казалась пришелицей из другой галактики. На ней был ярко-синий костюм, юбка и жакет с огромными подложенными плечами по парижской моде, шелковая блуза в бело-синюю полосу и туфли-лодочки из крокодиловой кожи цвета «Электрик» с белыми замшевыми мысками. Одни только туфли и блуза стоили не меньше, чем одежда любых 20 женщин в этой толпе. Мария шла, задрав нос и переставляя ноги от бедра походкой манекенщицы, рассчитанной на то, чтобы вызывать жгучую зависть и злобу. И на нее смотрели. Рядом с ней носильщик катил алюминиевую тележку доверху, загруженную поклажей, грудой набитых чемоданов и чемоданчиков, все из одинаковой светлой кремовой кожи с шоколадной отделкой по краям. «Вульгарно, конечно», — подумал Шерман, — «но бывает вульгарнее». Летала в Италию всего на неделю, чтобы снять на лето виллу на озере Комо. К чему столько вещей, совершенно непонятно. Подсознательно Шерман относил такое барство за счет дурного воспитания. Еще войдет ли все в его «Мерседес»? Он обошел барьер и шагнул ей навстречу, мужественно расправив плечи. «Привет, крошка», — сказал он. «Крошка?» — переспросила Мария. К вопросу она добавила улыбку в знак того, что не обижается. Но на самом деле такое обращение ее явно задело. Надо признать, что до сих пор он никогда не называл ее крошкой. Хотелось, чтобы прозвучало самоуверенно и невзначай. Властитель вселенной встретил в аэропорту свою приятельницу. Он взял ее под руку и пошел рядом. Решил сделать еще одну попытку. «Ну, как леталось?» «Отлично», — ответила Мария. «Если не считать, что один брит 6 часов подряд наводил 1000 своими разговорами». Шерман не сразу догадался, что она сказала «тащищу» и посмотрела вдаль, словно вновь переживая выпавшие на ее долю страдания. Мерседес оказался на месте, убереженный судьбой от вороватой толпы. В маленький спортивный багажник все чемоданы, конечно, не вошли. Носильщик свалил половину на заднее сиденье, представлявшее собой всего лишь узкий уступ. «Очаровательно», — подумал Шерман, — «если резко затормозить, то как раз получишь по затылку одним из этих кремовых редикюльчиков с шоколадной отделкой». К тому времени, когда они выбрались из аэропорта на скоростное шоссе Ван Вик и покатили в сторону Манхэттена, остатки дневного света быстро тускнели между домами и за деревьями южного озонового парка. Был тот миг сумерек, когда зажигаются фары и фонари, но света не добавляют. Впереди несся рой красных задних огней. Шерман решил попробовать еще раз. «Ну, как ты там в Милане? Что слышно на озере?» «Шерман, кто такой Кристофер Марло?» «Кристофер Марло? Не знаю. Я разве с ним знаком?» «Этот, о ком я тебя спрашиваю, был писатель. Драматург? Может быть. Он кто?» Мария глядела прямо перед собой и говорила так сокрушенно, будто у нее только что умер самый близкий человек. «Кристофер Марло, такой английский драматург, жил, кажется, в одно время с Шекспиром. Или, может, раньше немного? А что?» «То есть, когда именно?» — страдальчески спросила Мария. «Так, сейчас соображу. А Бог его знает. В 16 веке вроде бы. А зачем тебе?» «А что он написал?» «Ей-богу, не знаю. И то хорошо, что вспомнил, кто это. Что он тебе дался?» «Да, но кто это? Ты все-таки знаешь?» «Смутно». «А насчет доктора Фауста?» «Доктора Фауста? Писал он что-нибудь про доктора Фауста?» Взблеснуло было что-то в памяти, но погасло. «А может, и писал? Доктор Фауст, доктор Фауст. А, мальтийский еврей. Вот что он написал. Драму «Мальтийский еврей». По-моему, я не ошибаюсь. «Мальтийский еврей». Удивительно, как это я вспомнил. Драма «Мальтийский еврей». А я ее в жизни не читал. Это совершенно точно. Но, по крайней мере, ты знаешь, кто это. О нем ведь полагается знать, да? Вот именно. Тут она не ошибалась. Единственное, что Шерман запомнил про Кристофера Марло после 9 лет учения в Бакли, 4 в колледже Святого Павла и 4 в Йейле, это что о нем полагается знать. Но он ей этого говорить не стал. Наоборот, спросил, кому полагается? Всем, хмуро отозвалась Мария. Мне, например. Мерседес уже влился в поток машин на Гранд Централ Парквей, а Мария все еще хмуро глядела прямо перед собой. Целая галактика мчащихся автомобильных фар и задних огней заполнила обзор. Точно вся энергия огромного города преобразилась в неисчислимый хоровод светил, вращающихся в черной пустоте. Едешь в Мерседесе с поднятыми стеклами, кругом все летит, несется, но в салон не проникает ни звука. Потрясающе! Знаешь, что я тебе скажу? Шерман, у нее, как всегда, получилось Шуман. Я этих бриттов терпеть не могу. Ненавижу. Ненавидишь Кристофера Марло? Спасибочки за остроумие. Подумаешь, какой умник нашелся. Не хуже того гада, что сидел со мной рядом. Теперь она глядела на Шермана и улыбалась. То была вымученная, отважная улыбка наперекор большой боли. И глаза вот-вот наполнятся слезами. Какого еще гада, не понял Шерман. В самолете. Ну, того, что рядом сидел. Брит. Синоним червь. Завел разговор. Я смотрела каталог Райнера Феттинга. Была на его выставке в Милано. Шермана покоробило, что она произнесла на итальянский манер. Милано, а не просто Милан. Тем более, что о Райнере Феттинге он никогда не слышал. И он стал рассуждать о Райнере Феттинге. У него был золотой Ролекс на руке. Знаешь, такие здоровущие часы. Кажется, не поднять руку. Привычка барышни с американского юга произносить утвердительные фразы с вопросительной интонацией. «Думаешь, кадрился?» Мария улыбнулась, на этот раз самодовольно. «Конечно!» У Шермана с души свалился камень. Слава богу, она больше не дуется. Хотя в чем тут было дело, он не понимал. Ему было невдомек, что для некоторых женщин собственная сексуальная привлекательность так же важна, как и для него успех на рынке ценных бумаг. Он знал только одно. Она больше не дуется, и на сердце у него теперь легко. Пусть болтает о чем хочет, неважно о чем. И она действительно принялась болтать. Ее занимало только что пережитое унижение. Не успел рот разинуть и уже сообщил мне, что он, видите ли, кинорежиссер. Ставит фильм по этой вот самой драме «Доктор Фауст» Кристофера Марло, или он просто Марло сказал, кажется. Не знаю, кто меня за язык потянул. Я просто думала, что какой-то Марло пишет сценарий для фильмов. А может, мне на самом-то деле просто вспомнилось... Ну, фильм такой есть. В нем герой Марло. Роберт Митчем его играл. Верно. По роману Реймонда Чандлера. Мария посмотрела на него непонимающими глазами. Он сразу бросил Реймонда Чандлера. «Так что же ты ему сказала?» «А я возьми и ляпни». «А, Кристофер Марло! Он ведь написал какой-то сценарий!» «И знаешь, этот гад ответил?» «Не думаю! Он скончался в 1593 году, ты представляешь?» «Ну, не думаю!» Глаза ее жарко вспыхнули. Шерман минуту переждал, а потом спросил: «И это все? Все? Я думала, я его удушу. Он меня унизил. Ну, не думаю. Такое хамство! Я своим ушам не поверила». «Ну и что ты ему сказала?» «Больше ничего. Покраснела, как вареный рак. И не могу слова выговорить». «И от этого у тебя такое настроение. Шерман, скажи мне по честности, если человек не знает, кто такой Кристофер Марло, разве это значит, что он кретин?»